Николай Рерих, похоже, был слишком пленен мифом Блаватской. Для последней вся история христианства сводится к истории инквизиции. По ее просвещенному мнению, например, православие было насильно введено Иринеем, Тертуллианом и другими. Блаватская. Разоблаченная Изида. Святой Ириней Леонский был казнен в 202 году. Насильно навязать свою веру другим он даже, если бы и хотел, не мог. Перед Блаватской же он провинился тем, что активно выступал в защиту апостольского христианства против гностиков. Делать же религиозного насильника из Тертуллиана, чья апология – гимн свободе совести, значит просто издеваться и над ним, и над здравым смыслом. Приведу лишь две цитаты из этого христианского писателя III века. «Посмотрите, невиновны ли в безбожии те, кто отнимает свободу веры и запрещает свободный ее выбор?» Апология. «Относительно других существ, которых вы именуете богами, мы знаем, что они не что иное, как демоны. Однако ж право естественное и общественное требует, чтобы каждый поклонялся тому, кому хочет. Религия одного человека не вредна, не полезна для другого, но не свойственно одной религии делать насилие другой». Тертуллиан. Послание к Скапуле, африканскому проконсулу. Еще более поразительно заявление Блаватской о том, что Афанасий – убийца Ария. Там же. Еретик Арий скончался в Константинополе в 336 году. В это время святой Афанасий, который действительно был его главным оппонентом, был в очередной ссылке в Трире, Галлия, с 335 по 337 год. При императорском дворе в это время сильно было влияние сторонников Ария, почему Афанасий и был сослан. Более того, смерть Ария приходится на день его торжества. Арию удалось добиться благосклонности императора Константина, и он уже шел в церковь на службу. Однако по дороге в храм у него начинаются боли в животе. Он удаляется в общественный туалет и там умирает. Смотрите «Святой Афанасий Великий. Послание к Серапиону». Феодорит Кирский. Церковная история. На эти сознательно клеветнические утверждения Блаватской и Рериха стоит обратить особое внимание. Ведь о себе они декларативно заявляли как о христианах, причем верных православию. Но разве будет христианин так лгать на историю своей церкви, на ее святых и защитников? Очень важно понять, что я полемизирую не с христианами, которые по некоторым вопросам мыслят чуть-чуть иначе, чем ортодоксальная церковь, а с людьми, которые устойчиво, но чаще всего втайне ненавидят церковь. Примечание. Чтобы не быть недостаточно доказательным, приведу еще одну выписку, на этот раз из Елены Рерих. Стоит вспомнить времена инквизиции, Варфоломеевскую ночь и всю историю папства и церковных соборов, где почтенные духовные отцы изрядно заушали и таскали друг друга за бороды и волосья, чтобы всякое уважение к такой церкви и догмам, ею утвержденным, испарилось навсегда, оставив лишь возмущение и ужас перед непревзойденными преступлениями чудовищного своекорыстия, властолюбия, алчности и невежества. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год. Насколько исторически и духовно корректна эта карикатура, разбирать сейчас не будем. Но одну деталь стоит высветить особо – эффект, на который эта живопись рассчитана. Чтобы всякое уважение к такой церкви и догмам, ею утвержденным, испарилось навсегда. Итак, в глазах Елены Рерих православие и католичество не имеют права рассчитывать не то что на согласие или понимание, даже просто на уважение. Конец примечания. Не любовью же к ней и нетерпимо объективным исследованием исторического материала порождено такое, например, высказывание современного рериховца. В годы жизни Оригена самое мракобесное мировоззрение утверждалось на земле, агрессивное, невежественное, вовлекая человечество в неисчислимые страдания. Корчаков, великий учитель, земные жизни наивысшего.